Фотография. Годом изобретения фотографии считается 1826, когда француз Жозеф Нисефор Ньепс с помощью камеры обскуры сделал изображение «Вид из окна». В 1839 году француз Луи Жак Дагер открыл способ получения изображения на медной пластине, покрытой серебром. Этот способ назывался дагеротипия. Практически в это же время англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот изобрел другой способ получения фотографического изображения, который назвал колотипией. Возможности фотографии и ее значение были признаны практически сразу. В 1849 году газеты писали: «Не смогут почки на дереве набухнуть и расцвести, не сможет цветок разбросать семена или овощи распустить побеги без того, чтобы эти замечательные процессы не были запечатлены на точной фотографии. Пароходный котел не может взорваться или своенравная река выйти из берегов, садовник не сможет убежать с богатой наследницей или преподобный епископ совершить неблагоразумный поступок без того, чтобы честный и официальный дагеротип не поведал об этом всему миру». Фотография быстро проникла во все сферы жизни общества того времени. Уже в 1856 году Лондонский университет включил фотографию в программу своих учебных дисциплин. Ко времени Шерлока Холмса фотографирование в Англии было настолько распространено, что его, среди прочего, даже провозгласили как величайшее благодеяние, которое было даровано за последние годы бедным классам. Тогда для людей, занимавших низшее положение в обществе, фотография стала доступным средством увековечивания дорогих сердцу людей и памятных событий. Исследователи пишут, что, противодействуя социальным и промышленным тенденциям, разрушающим семейные традиции и привязанности, шестипенсовая фотография сделала для бедноты больше, чем все филантропы мира. Как наиболее дешевая и точная форма изготовления портретов, фотография действительно дала людям продолжение волнующих и приятных воспоминаний о прошедших годах, о приключениях, о друзьях и близких. В рассказах Артура Конан Дойла о великом сыщике мы найдем множество подтверждений тому, что фотография была в то время достаточно обыденной частью жизни горожан. В «Союзе рыжих» помощник держателя маленькой судной кассы прикрывает увлечением фотографией свои темные дела, в то время как его начальник уверен, что он проявляет в погребе фотоснимки, злоумышленник роет подземный ход в банк к миллионам фунтов стерлингов. Из скандала в Богемии мы узнаем, что за одну фотографию кабинетного размера, формат схожий с сегодняшним 9х12, будущий король Богемии готов был отдать любую провинцию своего королевства. Изображение бывшей примадонны Варшавской императорской оперы вместе с Вильгельмом Готсрейхом Сигизмундом фон Ормштейном, великим князем Кассель-Фельштейнским, наследственным королем Богемии, могло скомпрометировать августейшее лицо и послужить причиной расстройства его помолвки, что вызвало бы неописуемый скандал. И если переписку князя с Ирен Адлер еще можно было объявить сфальсифицированной, подлоги считались обычным делом, то подделка фотографий тогда не была распространена. Холмс назвал фотографию «обоюдоострым оружием». В то время фотоснимок расценивался как неопровержимое доказательство. Возможно, еще и потому, что технически сделать фальшивую фотографию тогда было гораздо труднее, чем письмо. Артур Конан Дойл увлекался фотографией со студенческих лет. У него был фотоаппарат и проявочное оборудование, он не раз публиковался в британском фотографическом журнале. Тем не менее, глубокое знание предмета не уберегло его от заблуждений относительно подлинности фотографий в нашумевшей в свое время истории с феями. Две юные сестрицы взяли с собой на прогулку в лес фотоаппарат поснимать фей. И действительно, при проявке отец одной из девочек обнаружил на снимке кузину своей дочери в окружении нескольких маленьких крылатых фигурок. Благодаря стечению обстоятельств фотоснимки попали к сэру Артуру. Он показывал их как своим знакомым спиритистам, так и экспертам по фотографии, и эксперты, как ни странно, не выказали никаких сомнений в том, что фотографии подлинные. Другие свидетели удивлялись. Откуда, к примеру, лесные обитательницы так хорошо разбираются в моде? Ведь их прически и наряды вполне отвечают ее самым строгим требованиям. Но Конан Дойл не сомневался в честности девочек. Сама мысль об обмане оскорбляла его рыцарские чувства. Только в 1982 году одна из сестер, Элси Хилл, открыла правду. Она призналась, что феи были просто-напросто куклами, которые держались в воздухе при помощи шляпных булавок. Свое долгое молчание миссис Хилл объяснила тем, что девочкам было жалко доверчивого Конан Дойла, и они сговорились подождать, пока умрут развернувшие всю эту шумиху писатель и Эдвард Гарднер, бывший в то время председателем оккультного лондонского общества Елены Блаватской. Эдвард Гарднер дожил до 100 лет, поэтому кузинам пришлось так долго молчать. Оба джентльмена ни на секунду не усомнились именно в честности девочек, так и оставшись до конца дней своих при столь благородном заблуждении. Для полиции и частных сыщиков фотография стала большим подспорьем в работе. Стены комнаты Шерлока Холмса были увешаны фотопортретами известных преступников, так удобнее было запоминать лица, чтобы при случайной встрече не принять рецидивиста за порядочного гражданина, или наоборот. Полиция использовала фотографирование с 40-х годов XIX века, когда в одной из брюссельских тюрем стали фотографировать арестантов и архивировать их данные. До этого служители порядка во всех странах регулярно посещали тюрьмы и приказывали водить вокруг себя в тюремном дворе заключенных для того, чтобы тренировать фотографическую память на лица. Такой парад оставался самым распространенным методом опознания преступников и помогал иногда найти тех, кто разыскивался за совершение других преступлений. Фотографирование быстро распространилось по всей Европе и Британии. В полицейских участках появились первые картотеки. Но снимки были нечеткие и даже искаженные, потому что некоторые арестованные противились фотографированию, и еще по причине того, что фотографы считали себя художниками. К съемке преступников они подходили творчески, снимали арестантов в разных масштабах, с разных точек и через разную оптику. Никто иной, как уже упомянутый Альфонс Бертильон, первым понял, что идентифицировать преступника по таким снимкам практически невозможно. Именно он решил дополнить карточки с данными измерений хорошими фотографиями и описаниями преступников, с тем, чтобы любой полицейский, познакомясь с ними, тут же мог хорошо представить себе облик разыскиваемого преступника и при случае узнать его и задержать. Бертильон искал такой способ фотосъемки, при котором можно было бы зафиксировать на бумаге неизменяемые или трудноизменяемые черты человеческого лица. Наконец он пришел к выводу, что этим требованиям лучше всего отвечает снимок в профиль. Причем снимать следовало с одинакового расстояния, при одинаковом освещении и так, чтобы голова преступника была зафиксирована в одном и том же положении. Он разработал специальное вращающееся кресло и сконструировал несколько крупноформатных аппаратов, предназначавшихся для производства съемок на местах происшествий. При фотографировании места происшествия Бертильон рекомендовал пользоваться разработанным им способом измерительной съемки, позволяющим определять размеры фотографируемых предметов и расстояние между ними. Кроме того, именно Бертильон, при всем своем пренебрежительном отношении к отпечаткам пальцев, первым решил фотографировать найденные на месте преступления отпечатки и изобрел способ, как делать это наилучшим образом. Можно только удивляться пресловутому упрямству Бертильона, который держался до последнего за свое изобретение, канувшее в небытие, в то время как другие его открытия, которым он не придавал особого значения, стали основой в науке расследования преступлений.